Все изменения, которые вносили в план царской поездки, в каком бы секрете они ни держались, немедленно становились известными Азефу, который обо всех них получал извещение путем условных телеграмм. Азеф даже бравировал этой своей осведомленностью и почти посмеивался над Герасимовым, который этого рода новости узнавал позднее Азефа, хотя по своему положению и должен был быть в курсе всех этих вопросов, так как именно на нем лежала основная забота о безопасности царя. Однажды на этой почве между Герасимовым и Азефом вышло нечто вроде маленькой размолвки. В процессе обсуждения плана операции Азеф указал на необходимость принять во внимание какую-то деталь намеченного маршрута царя. Герасимов возразил, что такой детали в маршруте не имеется, и ссылался на имеющиеся у него официальные документы. Азефа это не смутило. «Это новое изменение, которое до вас, очевидно, еще не дошло», — авторитетно заявил он. «Значит, вам сообщат об этом завтра или послезавтра». «Это невероятно». И сколько Герасимов не старался убедить его в невероятности подобного допущения, Азеф уверенно стоял на своем. Наши сведения совершенно точны. Велико было изумление Герасимова, когда на следующий день он получил строго конфиденциальный пакет с дополнительной надписью «Лично в руки», в котором содержалось извещение о внесении в маршрут царя той самой поправки, про которую ему накануне рассказывал Азеф. Во время ближайшей встречи Герасимов, естественно, сделал попытку выяснить источник столь исключительной осведомленности Азефа, но последний самым решительным образом отказался удовлетворить любопытство своего полицейского патрона. «Вы знаете, что я принимаю все меры, чтобы расстроить покушение, и ручаюсь вам, что не допущу его. Но сообщить, кто дает мне эти сведения, я не могу. Человек этот занимает весьма высокое положение, об его сношениях со мной известно всего только 2-3 людям. Если он как-нибудь заметит, что об его роли известно, подозрения падут, конечно, на меня, и тогда я погиб». Лучше не спрашивайте. Я должен заботиться и о собственной голове. Но подчеркнуть свою победу и в данном споре Азеф не забыл. Видите, а ведь прав-то был я. Что стали бы вы делать, если бы во главе боевой организации стоял кто-нибудь другой? Настаивать на своем вопросе Герасимов не считал возможным. Право Азефа беречь свою голову было давно уже признано, и притом в самом широком толковании. Да и ясно было, что такое настаивание ни к чему не приведет. Сломить Азефа было трудно. Но позднее, когда горячее время ревельской поездки прошло, Герасимов произвел строго секретное расследование о том, кто именно мог быть информатором Азефа. Так как посвященных в детали разработки маршрута царской поездки было очень немного, то отрывочные указания, имевшиеся в рассказах Азефа, нить для расследования давали. Результаты этого расследования заставили Герасимова схватиться за голову. Все говорило за то, что информатором Азефа был не какой-либо второстепенный чиновник. Именно на это надеялся Герасимов, начиная свое расследование. А лицо весьма и весьма высокопоставленное. Принимать какие бы то ни было меры против него на свою собственную ответственность Герасимов, конечно, не мог, и решил сделать конфиденциальный доклад обо всем этом деле Столыпину. Последний долго отказывался верить. По его настоянию, была произведена дополнительная проверка полученного результата, которая только подтвердила первоначальный вывод. Означенное высокопоставленное лицо, судя по всему, действительно вполне сознательно оказывало содействие террористам в подготовке цареубийства.